Глава 15. Крах мечты и прощание. Какой огромный бык вырвался у меня! Он что, из золота? «Почем мне знать?» — пожал плечами Клод. «Но он разгорается все ярче и... Господи, ты видишь, что под ним?» И я начала понимать, что огромный желтый четырехугольник вокруг быка, который рос по мере того, как он сиял все ярче, наваленные груды золота, золотые вазы и золотые монеты, золотые слитки и золотые украшения. Четырехугольник рос, на быка стало больно смотреть. Все основание огромной подземной пирамиды было засыпано золотом. Те сокровища, что мы нашли на пристани, не шли ни в какое сравнение с этим богатством. Клод медленно спускался все ниже, а я стояла будто оглушенная, жмурясь от этого теплого, завораживающего света. «Это телец», — сказал Джон за моей спиной. «Какой еще телец?» «Золотой телец! Может быть, тот самый из Библии?» «Все-то ты читал с завистью», — сказала я. «Мне ее только Фрэнк Безрукий иногда читал вслух, когда маленькой была. Ничего не помню. Идем за Клодом, ни к чему нам разделяться». Прежде чем спускаться, мы оглянулись вокруг. Пирамида была просто огромной. Я слышала про египетские, но никогда не думала, что могут быть строения настолько большие. Почему она еще не рухнула, похоронив под собой все это золото? При свете мы увидели далеко наверху Роба и наших пленных. Роберт помахал нам рукой, я ответила и пошла вниз. Вместе с Джоном мы бегом догнали Клода в тот момент, когда он снова остановился. «Смотрите!» Беневский упал на колени перед золотым тельцом и окружавшими его сокровищами. Стоявший рядом Устюжин, прикрывая глаза от ослепительного света, внимательно рассматривал пирамиду. «Вот оно!» — донеслись до нас слова полковника. «Вот оно, Иван! То, о чем мы мечтали в Остроге на Камчатке! Храм — это и золото, и оружие, и свобода! Все вместе! Это деньги! Здесь золото тамплиеров, и его достаточно. Ты чувствуешь его силу?» «Чую», — кивнул Иван. «Странная сила. Я ждал другого». «Замолчи», — приказал Беневский. «У тебя нет дельфина. Он проводник между мной и храмом. А сейчас я понимаю все и прозреваю будущее. Построим на это золото Либерталию. Получится?» «Получится. Только не на это золото, Иван. Это золото неприкосновенно. Золото должно лежать в храме, и не только здесь. Частицы храма мы создадим по всему миру, как хотели тамплиеры. В них будет лежать золото, и своей силой приносить богатство тем, кому принадлежит. Те, кого мы посвятим в тайну, будут знать, как использовать его силу. Сначала нам придется платить золотом, Иван, только сначала. Хватит того, что на пристани. И армия туземцев однажды высадится в Европе, чтобы принести туда свободу и свет. Мы пройдем по всему миру, заглянем в каждый уголок и передушим всех, кто встанет у нас на пути. А потом золото не станет. Его сила нужна избранным, чтобы сделать других счастливыми, дать им еду и кров, труд и обязанности. Все будут счастливы по всей земле. Им не будут интересны поповские сказки. Рай построится на земле, потому что когда плоть удовлетворена, человек спокоен и счастлив. Не станет войн, не станет бедности, потому что самый бедный будет сыт, а все тираны умрут. И сожженный Жак Моле будет отомщен. «Как же без золота?» — глухо спросил Устюжин. «Золотом. Именно с этим золотом и этим храмом. Но не нужно им платить. Достаточно его силы. А платить можно бумагами». «Векселями?» — Иван почесал затылок. «Не понимаю я всего этого. И как можно управлять всем миром, не понимаю». Ты мне просто верь, а поймешь, когда я смогу тебя посвятить. Но сначала я сам должен стать магистром. Ты видишь ту дверь?» Беневский протянул руку, и теперь и я разглядела в углу пирамиды большой символ — глаз, вписанный в треугольник. «Я должен пойти туда, Иван!» — полковник поднялся с колен. «Жди меня здесь. Когда я вернусь, я посвящу тебя во все таинства, и ты поймешь, что мы будем делать и как!» Великий архитектор давно начертал план. Клод вскинул мушкет, но не успел выстрелить. Беневский шагнул на золото, и телец вдруг засиял не желтым, а кроваво-красным зловещим светом. Откуда-то будто из-под земли послышался жуткий вой. «Нет!» — Беневский сорвал с шеи цепочку и протянул тельцу дельфина. «Это же я! Я наследник! Я пришел взять свое!» Кровавый свет становился все гуще. Вой приближался. Нужно было на что-то решиться. Вскоре станет совсем темно. Я толкнула Клода в спину. Он снова вскинул мушкет, но в это время позади нас раздался предостерегающий крик Роба. Мы оглянулись и в сгущающемся мраке увидели бегущее к нам зеленое пятно. Что-то стремительно мчалось по лестнице прямо на нас, зажигая ступени. Клод и Джон одновременно схватили меня за плечи и оттащили в сторону к самой стене пирамиды. Только когда черный клубок промчался мимо нас и сходу ударил Беневского, сбив его с ног, я поняла, что это паук. «Живучая тварь!» — почти восхитился Дюпон и огромными прыжками кинулся вниз. «Оставайтесь здесь!» Внизу Устюжин, сорвав с плеча автомат, палил в паука. Когда заряды кончились, он принялся в ярости бить неподвижное тело прикладом. На подбежавшего Дюпона Иван не обратил никакого внимания. В гаснущем свете я еще успела разглядеть, как Клод схватил выпавшего из рук поляка дельфина. «Клод!» «Вот!» — позвала я. «Бежим!» Подземный вой приближался. Я чувствовала, что мы или покинем этот храм сейчас, или останемся здесь навсегда. Джон схватил меня за руку и потащил вверх. Я упиралась. «Клод, тебе нужна помощь!» «Нет, мадемуазель!» Я увидела, как загорелась зеленым ступенька, когда он вернулся на лестницу. «Джон, бегите! Я за вами! Иван, уходи, брось его!» Я все еще хотела дождаться Клода, когда сзади и наверху вдруг раздался выстрел. «Роб! Неужели Моника и Отто смогли его провести?» Я помчалась вверх по лестнице, обогнав Джона. Впереди не было зеленого пятна. Все трое покинули храм. Минуту спустя и я с пистолетом наготове, запыхавшаяся, выскочила на воздух. Роб лежал на земле, скрючившись от боли, а над ним стоял Отто. Ногой он давил на готовый вот-вот сломаться шею Роберта и что-то кричал по-немецки. Увидев меня, он успел выкрикнуть: «Это должно принадлежать Рейху! Это все должно!» Я выстрелила. Пуля пробила его лоб, и Отто, запрокинув голову, сделал несколько шагов назад, прежде чем упасть. Только тогда я увидела Моник. Она стояла на коленях с опущенной головой, точно ей собирались отрубить голову. «Роб, ты цел?» «Да, как сказать?» Он попытался встать, но снова упал. «Не знаю, как он так сумел. Совсем обезумел. Чего хотел-то?» «Он хотел, чтобы его убили», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Жди здесь. Заряди мушкет!» Снова бегом ко входу в храм. На мое счастье, оттуда уже выходил Клод, поддерживая подвернувшего ногу Джона. Я пропустила их и заглянула внутрь, ожидая увидеть скачущего по лестнице демона. Демона не было. И жуткого воя я сверху не расслышала. И все же по лестнице кто-то поднимался. Далекое зеленое пятнышко постепенно приближалось. «Устюжин!» — Клод заглянул мне через плечо. «Я бы на его месте не грустил о Беневском. Надеюсь, выберется. Только что-то медленно идет». Я молча забрала у него мушкет. «Иди посмотри, что с Робом». Вот, оказывается, не только стрелять умел. Клод, усмехнувшись, отошел. Я присела в дверях храма, чтобы убедиться, к нам идет именно Иван, а не какая-нибудь тварь, заслуживающая только пули. Что-то кольнуло меня сквозь одежду. Лягушка. Тот, кто шел по лестнице, был еще далеко, и я быстро достала фигурку. Мне захотелось послушать храм. Но со мной заговорил не он. «Другой». Старый дребезжащий голос говорил медленно, с каждым словом слабее. «Другой придет, не ты. Успеет вырасти новый паук. И только тогда придет тот, кто построит на золоте храм на весь мир и сделает из людей тварей сытых, бессловесных. Но не ты. Тебя обманули». Голос умолк, и я поняла, паук наконец умер. Если новому пауку еще только предстоит вырасти, то пока мы в безопасности. Увидев Устюжина, я совсем успокоилась. Вот только с Беневским мы так и не распрощались. Покраснев от натуги, Иван тащил его вверх по лестнице. «Оставь!» — крикнула я. «Он мертв!» «Жив!» — прохрипел Устюжин. «Дышит маурицей! В шею его паук зацепил, но не сильно, вскользь пришлось. Не вышло у нас, но все еще наладится. Ты не стрелять в меня собралась?» «Нет, поднимайся!» — я опустила мушкет. «На вас больше никто не напал?» «Никто!» Иван выбрался на свет и с облегчением положил Беневского на землю. Посинел весь... «Но должен выжить. Маурицей где только не пропадал. А жив! Судьба такая!» «И как же теперь ваша либерталия?» «Не знаю». Устюжин достал трубку, повертел ее в руке и сунул обратно в карман. «Маурицей ведь хотел раньше, чтобы войны прекратились, чтобы люди не гибли». «Паук сказал, что его обманули». «Паук сказал?» «Я не слышал. Сдох паук. Но если маурицы обманули, и он не наследник. Что ж, жизнь не кончается, и борьба тоже. Может быть, мы сюда еще вернемся». Иван, крякнув, поднялся и снова взялся за безвольно лежащего Беневского. «Надо бы на корабль вернуться. Как ты думаешь, капитан?» Я в последний раз прислушалась. В храме было тихо. Золото тамплиеров продолжило свой сон, ожидая прихода настоящего наследника. Хотя мне бы вообще не хотелось, чтобы оно проснулось. «Кто такой Жак Моле?» «Тамплиер главный. Сожгли его в Париже». Устюжин взвалил Беневского на плечи. «И однажды отмщение придет. С нашей помощью или без нее. Идем?» «Ступай, мы догоним». Клод и унылый Роберт сидели на траве. Я, проходя, потрепала Роба по волосам. Пусть немного успокоится. Моник все так же стояла на коленях, опустив голову. «Что теперь?» — спросила я. Она посмотрела на меня совершенно сухими, холодными глазами. «Теперь ты со мной рассчиталась. А мне надо рассчитаться с Отто». «И что это значит?» «Отто считал, что у него есть долг. Теперь этот долг мой», — объяснила Моник. «Но тебя это не касается». «И на том спасибо. Все мы возвращаемся к кораблю и покидаем это проклятое место как можно скорее». «Я возьму Отто», — неожиданно сказал Клод. «И Руди хорошо бы забрать». «Увы, забрать тело Руди не получилось. Мы его просто не нашли. Наверху в паутине мне почудился свежий белый кокон. Что ж, у каждого своя судьба». Когда мы вышли к бухте, первым, кого я увидела, был тощий Бен. Он сидел, задрав лицо кверху, и отчаянно ругался, поливая ромом ранку в носу. Рядом хохотал Моррисон, оттирая от крови шило. «Вы чем тут занимаетесь?» — спросила я как можно более сурово. «Погрузка окончена?» Да, больше Лановидат просто не унесет. Боцман высморкался, и я увидел, что его волосатые пальцы унизаны золотыми кольцами. А Бен вот себе в нос колечко захотел, потому что уже и в ушах золото, и на пальцах, и на запястьях, а ему все мало. Ну, я и проколол. Придурки, ну что тут еще сказать? А как же доли считать, если каждый обвешался? Да мы решили, капитан, что с таким грузом можно не мелочиться, и что на себе, то не в счет. Вы бы выбрали себе, кому что нужно. Он, наконец, заметил тела и посерьезнел. Что у вас там приключилось? Все хорошо, боцман, и меньше вопросов. Созывай всех на борт, ждать не буду. Себе я ничего из этого золота брать не захотела. Если уж вся команда в кольцах и серьгах, чем отличаться капитану? Тем, что на нем их не будет. Остальные тоже не проявили интереса к драгоценностям, кроме разве что Роба, но, глядя на нас, и он постеснялся что-либо взять. Иван отнес Беневского на борт, где больного сразу окружили заботой. Все были благодарны полковнику за то, что он привел их в такое чудесное, как казалось, с матросом местечко. На радостях они, конечно же, неплохо выпили в мое отсутствие. И теперь много шутили, делились планами. Все были уверены, Лановидат покинет бухту тамплиеров, и дельфин быстро, безо всяких хлопот, отнесет нас к острову Оук. Потом мы вернемся в старый добрый 1650 год, а потом, если не на Тортугу, где мы сильно провинились, то на Барбадос или Ямайку, в любимые таверны к друзьям и подругам. Рассказы, тосты за тех, кто не вернулся, золото польется рекой. Ведь его много, очень много у каждого. Я чувствовала, что этого не случится, но молчала. «Как ты думаешь, прозрачные ошиблись?» — спросил меня Джон, когда я уже стояла у штурвала с дельфином на шее. «Те, что ведут войну против наших, и послали сюда Беневского?» «Наших, ваших», — проворчала я. «Спроси у своего прозрачного приятеля, когда покажется. Может быть, есть силы, с которыми и им не совладать?» «Мне снова хочется выйти из игры, Джон. И не потому, что я испугалась. Хотя да, я испугалась. Будущее страшно, и я хочу поменьше о нем знать. Но нас как раз и просят помочь сделать его не таким ужасным, — возразил шотландец. Мы же знаем, что Дрейк изменил мир к лучшему, пусть немного, но изменил. Мы пока знаем, что все может измениться. И Васко да Гама может пройти вокруг Африки позже, а не раньше Колумба. И война, на которой сражались Отто и Руди, может оказаться совсем другой. А потом вмешаются те, кто не хочет этого, и все вернут обратно. Я не понимаю уже, в каком мире мы живем. Полоса мелких брызг, зависших в воздухе и скрывавших за собой океан, приближалась. «Все, Джонни, теперь оставь меня и держитесь все за что-нибудь!» И снова это удивительное ощущение. Лановидат будто парил в какой-то пене. Это было прекрасное, но в то же время тревожное ощущение. Однако через пару минут мы вырвались. Впереди расстилалась морская гладь, а сзади ревел бьющийся камни прибой. «Ура капитану!» — закричал Моррисон. Под дружные вопли я мельком взглянула на компас и обомлела. «Джон, этого не должно быть, поверь!» Он посмотрел на прибор и побежал в каюту свериться. Мгновенно крики смолкли. Возле меня сгрудилась половина команды. Все высказывали разнообразные предположения о странной ориентации Лановидат после выхода из бухты, но ничего толкового я не услышала. Вернулся Джон и подтвердил. Компас в моей каюте показывает то же самое. «А еще похолодало, вы заметили?» Он выглядел встревоженным, а мне, наоборот, стало весело. «Будто бы это другое море!» В довершение ко всему на море опустился туман, и стало понятно, что ночью мы звезд не увидим. Куда тогда плыть? К чему стремиться? Я просто не знала, о чем просить дельфина. И мы не плыли, а скорее вяло дрейфовали на слабом ветерке. «Давайте похороним здесь Отто. ко мне подошла Моник, но обращалась она будто ко всем сразу. Он был очень хорошим. Вы просто его не могли понять, потому что я все испортила. Мне не хотелось ей ничего отвечать, просто кивнула боцману. Спустя полчаса все было готово. Мешок из парусины и ядро. Честно сказать, ядра было немного жаль. Их осталось совсем немного. А куда нас занесло, мы не знали. Я даже хотела предложить обменять ядро на золото. Вот уж этого добра на Лунавидат хватало. Но и у Джона, и даже у Клода были такие печальные лица, что я сочла неуместным вмешиваться. Мне, как капитану, полагалось сказать пару слов. Это тело лейтенанта Отто фон Белла. Я не знаю, с какой войны он сбежал. Я не знаю, каким он был человеком. Я не знаю, чего он хотел. Все, что можно к этому добавить, без него мы не добрались бы до этого золота, которое лежит у нас в трюмах. Но он этого, кажется, не хотел. Я не жалею, что я застрелила его, но и не радуюсь этому. Все. Я похоронными службами не увлекаюсь. Если больше никто не хочет ничего сказать, пусть моряк упокоится в воде. Никто говорить не стал, даже Моник. Она только поцеловала его в последний раз уже сквозь мешок, а в следующее мгновение подводник Отто отправился на глубину в последний раз. Он не сыграл большой роли в моей судьбе, и я не думала, что буду его вспоминать. Вот только Моник забыть Отто не смогла, и вспоминать пришлось. А тогда мы шли в тумане по неизвестному морю, и хронометры наши показывали явно неправильное время. Беневский дышал и явно собирался поправиться, но пока я могла от него отдохнуть. Я как раз думала, как бы избавиться от назойливого и неспокойного пассажира, когда вахтенный ударил в колокол. «Кажется, корабль!» — матрос указал рукой направление. «Ушел вправо!» «Так право руля!» «Нам бояться некого, если только тут нет подводных лодок!» Неизвестность томила меня. Я хотела найти хоть кого-то, и дельфин помог. Минут через 10 мы увидели силуэт парусника. И тут Устюжин уронил трубку. «Постой!» — он схватил меня за руку. «Не приближайся!» «Что случилось? Я не люблю, когда мне оставляют синяки. Бояться нечего, он меньше нас в 2 с лишним раза». «Есть чего бояться. Это наш пакетбот». Устюжин побледнел, как полотно. «Тот, на котором мы ушли из острога. Ты видишь человека на рее? Это я». Все мы дружно уставились на Устюжина. Он совершенно безумными глазами продолжал глядеть на корабль. «Вот!» — воскликнул он. «Я так и сделал тогда. Помахал рукой. Но корабль исчез в тумане. Я был уверен, что нас видели. И это было странно». «Когда тогда, Иван, скажи яснее, — потребовала я. Это не шутки. Где мы?» «Мы возле Формозы. Встретили загадочный корабль на подходе к ней. Через несколько часов туман развеялся, и мы увидели берег». Я закрутила штурвал, уходя влево. Джон потащил Устюжина в каюту отмечать наше местоположение. «Формоза! Проклятье! Да ведь это китайский остров. Тут полно своих пиратов, и чужаков не жалуют. Но самое страшное — время!» «Клод, ты не помнишь, из какого года немцы вытащили Беневского?» «Помню». «Из 1771-го. Поздравляю, Кристин. Теперь мы на 100 лет в будущем по сравнению с тем годом, куда хочет вернуться команда. И как мы сюда попали, совершенно непонятно. Хотя...» Дюпон вдруг хлопнул себя по лбу и полез во внутренний карман. «Мне ведь еще показалось, будто бил щелчок». Он вытащил ключ, и мы внимательно рассмотрели загадочный механизм. Рычажок, который отмечал оставшиеся повороты ключа, перескочил в следующее отверстие. Мы 3 раза пересчитали, но ошибки не было. «Теперь осталось 6 поворотов ключа. Не так уж мало, но я надеялся, что без нашего ведома такого не произойдет». «Проклятый храм! Я никак не могла понять, что теперь делать. Формоза, Клод, мы на другом конце мира. И мы не подводная лодка, чтобы пройти Коуку северным путем. Все не так страшно, попробовал успокоить меня Клод. У нас есть золото. А с золотом мы и тут не пропадем. Вернулся Джон, показал карту. От Мадагаскара нас отделяли тысячи миль, а мир вокруг нас был совершенно другим. Мы не знали о нем почти ничего. Нужно расспросить у Стюжина обо всем. Запиши все, что услышишь, Джон. Кто чем владеет, кто с кем воюет, важно все. И тут же мне в голову пришла просто прекрасная мысль. Сделай это как можно быстрее. Через несколько часов мы, вероятно, простимся и с Иваном, и с Маурицием Беневским. Что ты задумала? Высадим их на Формозе. Я еще раз взглянула на карту, и в наши паруса подул ветер. Дельфин почуял мое желание. Я больше не хочу, чтобы на моем корабле находился этот сумасшедший. Пусть играет свои игры без нас. Если в своем прошлом Беневский исчез с Формозы, уплыв на подводной лодке, то сейчас полковник все же доберется до своего корабля. Иван о нем позаботится. Иди, Джон, и скажи, что мое решение не обсуждается». Как я и ожидала, Устюжин возражать не стал. Немного подумав, он сказал, что лучше высадить нас на острове даже раньше, чем туда доберется их пакетбот. С места мы определились точно. И в нужное время, выйдя на берег, оба скитальца снова окажутся среди друзей в своем времени. Там и должна была продолжиться их настоящая, а не измененная ложью прозрачных судьба. «Знаешь, — сказал Джон, когда вернулся, — я предложил Ивану остаться с нами. Хороший штурман». «Хороший, — кивнула я. Только я знаю, что он отказался». «Да, он Беневского не бросит. Впрочем, и полковник его никогда не бросал. Зато нас бросал, — напомнила я, — и в очень неприятной ситуации. Когда мы бросили якорь и готовились спустить шлюпку, я зашла попрощаться». Беневский уже хлопал глазами, понемногу приходя в себя. Я осмотрелась и взяла лежавший рядом с больным бинокль. «Извини, Иван, это я оставлю себе на память. И у ваших друзей меньше будет вопросов». «Я бы нашел, что соврать». Устюжин нахмурился было, но тут же рассмеялся. «Бери, Кристин, тебе пригодится. Рад был познакомиться». «И не поминай, пожалуйста, нас лихом». «Тогда прими подарок». Я протянула ему увесистый слиток золота. «Вам ведь нужен другой корабль?» «Да, вот это нам в Макао пригодится», — обрадовался он и сунул золото за пазуху. «Нам ведь еще долго плыть». «Куда?» «На Мадагаскар. Мы еще повоюем с Маурицей, вот увидишь». «Лучше услышу. Счастливо вам встретиться с друзьями. Не хочешь прихватить с собой Моник? С ней весело». Он ничего не ответил, только улыбнулся и покачал головой. Так мы и простились. Высадка прошла тихо. Вроде бы никто из местных жителей нас не заметил. Мы подняли шлюпку, и я просто пожелала уйти от острова. Куда? Мне пока не приходило в голову. Но дельфин сам рассудил, что я хочу на юг. И правильно, не люблю мерзнуть. «Не могло такого случайно произойти», — сказал Джон, когда мы сели ужинать. «Кто-то решил исправить ошибку и отправил нас из храма прямо сюда, чтобы Беневский вернулся к своей настоящей судьбе». «Кто то или сам храм? Ведь полковник говорил, что храм живой», — напомнил Клод. «Хотя много ли он знал об этом храме? Думаю, прозрачные попытались завладеть им, и ничего не вышло». «Значит, есть и то, что им не подвластно?» «Если бы они все могли, то ни о чем не просили бы нас», — резонно заметил француз. «Но они, кажется, сами мало что могут». «Мне иногда хочется выбросить все волшебные предметы за борт», — пожаловалась я, «и снова пойти грабить корабли». «Ты, наверное, простудилась», — засмеялся Клод. «И вообще устала от всей этой истории. Я тебе разогрею вино с приправами. Это должно помочь. А грабить корабли мы сейчас просто никак не можем. В трюмах просто нет места, чтобы туда еще что-то положить. И ведь не выкинешь ничего. Все золото, чистое золото. Ты на вершине пиратской славы, Кристин. О тебе еще будут ходить легенды, когда мы наконец вернемся на Тортугу. Золота хватит, чтобы губернатор простил тебе все. Я пожала плечами. Конечно, Клод прав. Но жизнь стала какой-то слишком сложной. Может быть, дело не в предметах, а в том, что я стала капитаном и теперь отвечаю за команду и корабль. И если Лановидат пока еще цел, то тех, кто когда-то отплыл с Тортуги, осталось чуть больше четверти. Дюпон и правда приготовил мне горячего вина по своему рецепту. Я согрелась и легла спать, отдав на всякий случай дельфина Джону. Лягушка вернулась в сундук, и я быстро крепко уснула. Но прозрачный все-таки пришел ко мне именно в эту ночь. «Ты все правильно сделала», — сказал он. «Я не успевал тебя предупредить, но ты поступила верно. Беневский должен вернуться на свой путь». «Вот спасибо, что похвалил», — лениво откликнулась я. «А я так боялась, что ты будешь ругаться. Я ведь пустила Беневского к храму». «Не все можно предусмотреть». Но все сложилось хорошо. Теперь мы знаем больше. Это поможет нам в будущем. Я пришел назвать тебе имя того, кто должен получить дельфина. Вы найдете его в этом году. И как же зовут счастливого обладателя попутного ветра? Я заранее знала, что никогда не слышала этого имени. Ведь теперь мы в будущем. И как интересно нам его искать. «И зачем?» «Его имя Джеймс Кук. Ты запомнишь». Прозрачный смотрел на меня как-то нежно. «Найти его поможет дельфин, как только ты этого захочешь». «Зачем?» «Ты уже чувствуешь, что предметы тяготят. Есть люди, готовые отдать за них все, но ты не такая». И твои друзья тоже. Вы любите свободу, но с предметами ты никогда не свободна полностью. И когда ты захочешь избавиться от дельфина, он исполнит твое желание. Я не хотела больше говорить и накрылась одеялом с головой. Мне показалось, что прозрачный какое-то время еще находился в комнате. И я чувствовала исходящее от него добро. Первый раз. Может быть, Джон чувствовал это всегда? Потом мне приснился Клод. Это был чудесный сон.